Глава вторая. Солнце уже склонилось к самому горизонту, когда Степан на попутном грузовике добрался до деревни Дубинки. Спрыгнул на землю, попытался было заплатить водителю, но тот отмахнулся. «Что, лишнее не у тебя?» Нет, деньги были теперь не лишними. Пожал руку водителю, тот газанул и поехал своей дорогой. Степан подошел к ближнему двору, поздоровался с женщиной, которая кормила кур. «Здравствуйте. Не подскажете, где живет Демид Дубинка?» Женщина оторвалась от клевавших зерно кур, певуче отозвалась. «Здравствуйте. А че ж не подсказать? Вот прямо идите, четвертая хата его. Да там трактор во дворе. Это Демид с поля приехал». «Спасибо вам». «Да не за что». Женщина высыпала остатки зерна на землю, а Степан пошел к Демидовой хате. Трактор действительно стоял во дворе, а сам Демид в одних трусах полоскался под струей воды из шланга, который держала молодая чернобровая женщина. Огромный мохнатый пес, завидев чужого, сначала молча рванулся на цепи, прикрепленной к подвешенной проволоке, но до калитки не достал и зарычал в бессильной злобе. Степан замер. Остановился и Демид. «Погоди, Верочка. О, кого я вижу? Степан! Заходи, не бойся. Джулька, это свой, не трогать». Джулька завилял хвостом, протянул морду к Степану, принюхиваясь. «Не бойся, подойди к Джульке. Джулька, нюхать, свой». Степан пересилил страх перед незнакомым псом, подошел к нему. Тот понюхал ширинку, снова завилял хвостом и побежал к своей будке. — Ну, теперь давай здороваться, Степка. Не вытираясь, обнял Степана, похлопал по плечам. — Знакомься, это моя жена уже второй месяц, Вера. А это, Верочка, тот Степан, с которым мы служили. — Вовремя ты, Степан, вовремя, как раз к ужину. «Как ты считаешь, по стопочке мы имеем право выпить?» Степан пожал плечами. «Разве что по стопочке. Ты же знаешь, я не пью». Демид вытерся, отдал полотенце Вере, велел. «Накрывайте с мамой на стол, а мы со Степаном трохи посидим, поговорим». Но тут из хаты вышел мужчина. Демид представил. «Бать, это мой сослуживец». «Степан Коваль». Тот дружелюбно протянул руку. «Михаил Игнатьевич, милости просим, гости». «Да он уже и так заявился», — усмехнулся Демид. «Ну, садись, рассказывай, что стряслось». «Просто так ты бы не приехал». Михаил Игнатьевич пошел по своим делам, друзья сели на уже потемневшее бревно, приготовили, видно, еще по весне. Но в дело мужики никак не собрались пустить, и Степан, как на духу, все выложил другу. Тот внимательно выслушал, сокрушенно покачал головой. «Влип ты, Степка! Ох, и влип! Впрочем, ты это и сам знаешь, пожалуй, получше моего. А вот что делать?» «Да, можно было бы тебе здесь осесть. Водители в колхозе нужны, но Эдик-то догадается, что ты у меня затаился. Вроде и не болтливый парень, но жене-то может сказать, а та в Риде. Что двое знают, то все знают. В Россию тебе податься. Но если твой кук и в самом деле вор, хотя и без этого звания, то у них розыск работает почище милицейского». «Да, можно было бы и с повинной явиться. Не спасет это тебя. Наши еще не научились, как на Западе, беречь нужных им людей. Хоть на воле, хоть в зоне, все равно братки достанут тебя». Степан помрачнел еще больше. «Выходит, опять куку возвращаться надо?» Демид не сразу, но решительно ответил. «Нет. В это болото не лезь, рано или поздно, а все равно утонешь. Давай-ка с батей посоветуемся, а он у меня голова». Степан возразил. Ты же сам только что говорил, что двое знают, то все знают. Говорил. Но к бате это не относится. Я на него больше надеюсь, чем на самого себя. «Батя!» — окликнул он Михаила Игнатьевича, возившегося возле сарая. «На минуточку. Дело тут одно». Михаил Игнатьевич неторопливо подошел к ним, сел рядышком с сыном на бревне. Демид коротко обрисовал ситуацию. Отец достал пачку астры, сунул сигарету в рот, прикурил. Затянулся раза два, выпустил клубы дыма в сгущавшиеся вечерние сумерки. И только потом спросил. Насколько я понял, назад хода нет. Да и тут нет резона задерживаться. «Все правильно понял, батя», — кивнул Демид. Помолчали. Михаил Игнатьевич снова начал рассуждать. «Конечно, сынок, ты когда-то переступил черту, предел законности. Ну, не сам, с помощью друга. Но переступал-то ты. Да нет, Степа, я не корю тебя. Что уж сейчас корить, когда ты сам все понял. Я просто к тому, что раз ты вышел за черту этой законности, ну, я имею в виду государственную законность, потому что и там, за этим пределом, тоже действуют какие-то законы, которые не совпадают с государственными. Вот и выходит, что тебе теперь придется жить за этим пределом. Степан тоскливо посмотрел на Дубинка-старшего. Выходит, остается одно — возвращаться к Кукашуку и снова воровать машины. «Вот этого я не только не говорил, но даже и не думал», — возразил Михаил Игнатьевич, «потому что и в этом запределье не все одинаково живут. Просто я думаю...» «Ну да, выходит, так получается. Я думаю, что тебе, Степан, придется поменять личину. Жить по фальшивым документам? А где их возьмешь?» Михаил Игнатьевич недовольно поморщился, сплюнул на окурок и растоптал его каблуком. «Слышь, Демид, ты объясни своему другу, что если уж он вляпался, как воробей в коровье дерьмо, так пусть уж не чирикает до поры до времени». Степан смутился, хотел было что-то сказать, но его остановил Демид. «И правда, помолчи, Степка. Батя же не закончил говорить о том, что он надумал». «Вот именно», — согласно кивнул Михаил Игнатьевич и уже спокойно продолжил. «Тут не только личину менять придется, но и вообще скрыться из поля зрения твоих дружбанов. И тут ты прав, в бывшем Советском Союзе тебе от них не спрятаться даже в зоне. Там, пожалуй, тебя еще быстрее достанут. Я вот что думаю. Есть у меня друг, да он и дальний родственник, не каким-то краем, но не здесь, а на Белосточине. Погоди, не шуми. Я и сам знаю, что никаким законным путем ты туда не проберешься. Но раз уж ты оказался в этом запределье, то и будешь жить уже по его законам. Перекинем мы тебя через кордон, мимо пограничной службы, хотя и с ее помощью. Но куда бы ты ни влип, этих людей, что тебе будут помогать, ты забудь навсегда. И меня с Демидом тоже. В этом отношении, конечно. Ну, остальное потом договорим, когда я с нужными людьми повстречаюсь. Пошли ужинать, а то Мария Ивановна вообще поститься заставит до завтра. Ну, Демида Вера как-нибудь подкормит по молодости, а нам с тобой, Степка, надо вовремя за стол садиться. У Степана на душе немного полегчало. Уже он не один на один со своей бедой, и за столом он не нагонял тоску на семью Дубинка. Правда, она была не вся в сборе. Младший Егор служил в той же Витебской дивизии, и отец, и Демид были очень довольны этим фактом. Только Мария Ивановна вздыхала и приговаривала. «Ну ладно, эти двое хлопчиков не понимают, какую петлю они голову суют, а ты, старый? Неужто ты не понимаешь, что там? Неопределенно кивнула вверх. И жизни лишиться можно. Михаил Игнатьевич согласился. Это ты права. Жизни можно лишиться. И не только там, в небе, но и здесь, на земле. Даже к трактору или к машине не подходи. На дорогах к Беларуси теряем людей за год больше, чем весь Советский Союз за время войны в Афганистане. Да что там? Он на вишню или грушу залезет, ветка под ногой обломится, вот тебе и калекой стал или на тот свет отправился. Другое дело, когда человек, как ты говоришь, голову в петлю сует, то должен хорошенько посмотреть, что это за петля, может, ее подмышку можно определить. Но мне кажется, что наши хлопцы, и Демид, и Егор, покудова, все делают правильно. Под юбкой, Мария, всю жизнь сынов не продержишь. Зато каким мужиком Демид стал? Мария Ивановна возразила. Демид хоть попрыгал с того неба, да до хаты вернулся. А Егорка что удумал? Ты же читал, собирается на офицера учиться и всю жизнь прыгать с того самолета, чьи вертолета. А что в том плохого, пожал плечами Михаил Игнатьевич? Каждый сам выбирает себе дорожку в жизни. Главное, чтобы эта дорожка не вихляла по жизни. Спохватился, что ненароком, может, и гостя обидеть, быстро перевел разговор в другое русло. «Так, завтра меня не будет». «И где же ты будешь?» — быстро спросила жена. «Дела у меня есть неотложные, так что ты, Демид, со Степкой сам разберись тут». «А что разбираться? Скажу ему, что тут по хозяйству делать надо. Мама им покомандует, а я поеду в поле». «Не возражаешь, Степан?» «Как скажешь, Демид, так и будет. Лишь бы без дела не нудиться». «Ну и добре», — подытожил Михаил Игнатьевич. «Вернусь, тогда уж и дальше будем проблему решать». Хотя на завтра поднялись затемно, Михаила Игнатьевича уже не было. Быстренько позавтракали, Демид подхватил свою Веру. «Поехали, женушка, до твоего курятника довезу. А ты, Степан, погоди. Ты же мастер по ремонту машин. Да пусть отдохнет человек. Сам из ерма не вылазишь и гостю не даешь», — попыталась урезонить его мать. Но Степан не поддержал ее. «Не беспокойтесь, Мария Ивановна, я лучше буду делом заниматься, чем слоняться по двору, как сонная муха. Говори, Демид, что делать?» «Мама, откроешь ему гараж, а ты посмотри, что там с нашим «Жигулем». Батя вон на попутках помчался, а мог бы съездить на своей машине. Да все руки до нее не доходят. Ну, а не получится, бери топор, коли дрова на зиму. Вон, видишь, гора Чурок». «Мне бы только переодеться во что-нибудь», — несмело попросил Степан. Мария Ивановна успокоила его. «Чего-чего? А одевки я тебе, сынок, найду. Демидова тебе подойдет». «Ну, пока, мы поехали», — сказал Демид, подсадил Веру и сам залез за нею. Уже из кабины крикнул. «Все, что нужно, ищи там, в гараже, на полочках». «Найду», — кивнул Степан. Взревел мотор трактора. Демид с Верой уехали. Во дворе стало тихо. Мария Ивановна открывала замок на воротах гаража, а вокруг нее прыгал Джуль-Барс. Степан с опаской спросил. «А Джулька пропустит меня?» «Да ты что! Раз ему Демид или батька сказал свой, то ни в жизнь не кинется».